Глава третья. Господин, сидевший напротив, одет он был в белую бумагу, произнес: «Такая маленькая девочка должна знать, в какую сторону она едет, даже если она не знает, как ее зовут». Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье». «Вот здесь они нашли тело», — пояснил сержант, когда они остановились у рельсов. «Почти в 10 метрах». Она не могла упасть так далеко. Нет никаких следов, мисс Фишер. Убедитесь сами. Фрина отошла от путей и осмотрела землю. Водонапорная башня с деревянными лесами была высотой 5 метров. Сверху свисал брезентовый рукав, который соединял ее с паровозами. Земля, красная глина, была твердой и влажной, как брикет мороженого. На этот участок, по всей видимости, никто не ступал. Чуть поодаль на тропинке видны были многочисленные следы разыскивавших тело. Глина сохранила отпечатки их ботинок, округлые углубления там, где ставили фонарь, и вмятины, следы от коленей, возле того места, где лежал труп. Следов там было множество, но земля была так перерыта и перетоптана искавшими, что никакие индивидуальные отпечатки различить было невозможно. «Старуха была втоптана в грязь», — пояснил сержант. «Чуть ли не выкапывать пришлось. Вот здесь, мисс Фишер. Посмотрите. Как все изрыто. Тут уже ничегошеньки не найдешь. А вы не проходили немного дальше?» «Да, мисс, я прошел еще около 1 километр». Но каким бы способом ее не волокли из вагона, упала она именно здесь. Немного подальше я обнаружил кусок стекла, в том месте, где вы разбили окно в своем купе. Тогда-то, видимо, все и случилось. До этого госпожа Хендерсон была жива. Хм. А кто-нибудь влезал на водонапорную башню? Да, мисс, я подумал об этом, но брезентовый рукав слишком короткий, и железнодорожники в тот момент использовали его для заливки воды в бак. Ничего необычного мы не обнаружили, мисс. Это было просто предположение. Что ж, мы можем возвращаться в Баллон, сержант, и давайте осмотрим тот вагон 1-го класса. Хорошо, мисс. А как мисс Хендерсон приняла известие о смерти матери? Она очень огорчилась. Не думаю, что мисс Хендерсон любила свою мать. На самом деле старуха житья ей не давала. И все же она наняла меня, чтобы я нашла убийцу. Не думаю, что она сама ее убила. Правда, не думаю. Наняла вас, мисс? И вы возьметесь за это дело? Да, пожалуй. Я и сама хотела бы разыскать убийцу. Я вовсе не в восторге от того, что мое путешествие прервалось из-за этого хлороформа. Форд, не растеряв ни одной из своих важных деталей, совершил короткое путешествие до запасного пути и, наконец, вздрогнув, остановился. Вагон охранял здоровенный полицейский. Он поспешно встал, завидев сержанта, и попытался спрятать за спиной огромный сэндвич с сыром. «Никто не забредал, Джонс?» — поинтересовался сержант, делая вид, что не замечает сэндвич. «Все тихо». «Сэр, приходила госпожа Лили забрать детскую одежду, но я уверен, что она заходила лишь в свое купе». «И все?» «Да, сэр». «Хорошо. Можете идти завтракать. Даю вам 1/2 часа. Вы, верно, проголодались». Сержант лаконично улыбнулся и пригласил Фрину первой пройти в вагон. «Запах почти совсем выветрился», — заметила она. «Слава богу. Вот тут мы с Дот сидели. Там ничего нет. А это обиталище маленьких дивалят. Господин и госпожа Коттон были в том купе. Скажите, здесь ничего не трогали?» «Нет, мисс Фишер. Разве только когда выносили мисс Хендерсон. А что, что-то пропало?» «Тряпка. Та, что лежала у нее на лице. Ее здесь нет. Возможно, ее забрали, когда уносили мисс Хендерсон. В остальном все вроде так и было. А, вот, посмотрите-ка, сержант, на эти следы». Сержант вошел в купе. Здесь было 2 длинных опущенных сиденья. Обе дамы, видимо, отдыхали, возможно, даже спали. Шерстяной плед упал с сиденья, которое находилось ближе к паровозу, и смятый валялся на полу. Шаль на другом сиденье была откинута в изножье, словно отдыхавшая поспешно поднялась. Видите, они обе лежали головами к внешней стене, а окно было раскрыто вот так. По крайней мере, я предполагаю, что окно было раскрыто. Надо будет спросить мисс Хендерсон. Я слышала, как ее мать жаловалась на окно. Она сама не знала, чего хотела. Видимо, просто позлить дочь. Помните, он дразнит вас наверняка, нарочно раздражает. Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес», глава 6. Сержант, который явно не был знаком с «Алисой в стране чудес», удивленно посмотрел на Фрейну. «И еще», — продолжала та, склоняясь над подоконником, — «видите, царапины. Ее вытащили из окна после того, как, я надеюсь, усыпили и...» «И?» — подхватил сержант с явной иронией. «Ангелы вознесли ее на небеса? Или кто-то поднял ее на аэроплане?» «Согласна, это непросто. Но все же, мой дорогой сержант...» «Ясно, что ее вытащили через окно. Полюбуйтесь на эти отметины. Они такие четкие». «Да, похоже, что-то вытаскивали через окно. Даже волосы остались на раме, мисс». «Пожалуй, вы правы. Но что случилось потом, я представить не могу. Уж больно далеко ее забросило». «А что, если убийца был на крыше вагона?» — вдруг предположила Фрина. «Шел ли с тех пор дождь?» «Да, мисс. Часов 5 прошел хороший ливень, поэтому все такое мокрое». «Проклятие! Он наверняка смыл следы на крыше». «Но вы можете найти какие-нибудь следы здесь, мисс. Если мерзавец был на крыше, это объясняет и эти следы, и даже то, где было найдено тело. Старуха-то легкая, как перышко». «А раны?» «Возможно, доктор просто потакал нездоровому любопытству. Не так-то много событий происходит в Балане, понимаете?» «Вы думаете, ее увечья могли быть просто результатом падения?» «Я этого не исключаю. Поезд набирает скорость. Она, что есть силы, ударяется о землю». «Что ж, здесь больше не на что смотреть», — проговорила Фрина, отметив про себя, что старуха явно предпочитала чтение, которое щекотало нервы. Рядом с ее местом лежал Варни-вампир. Викторианская книга ужасов, написанная Джеймсом Макмольмом Раймером, годы жизни 1814-1884, и впервые опубликованная в 1845 году. Фрина читала эту книгу в юности и помнила, как жуткая история заставляла кровь холодеть в жилах. Мисс Хендерсон коротала путешествие за чтением «Манон Люско» по-французски, причем полное издание, без купюр. Судя по закладке, она почти закончила роман. Фрина подумала, что вряд ли могут быть духовно близкие женщины, одна из которых выбирает Манон, а другая предпочитает Варни. Большая часть ручной клади была перенесена в гостиницу. Но Фрина нашла в купе пакет, в котором, похоже, находилась бумага, и на котором был написан адрес мисс Хендерсон. Она взвесила его рукой и положила на место. Всего лишь бумага. Сержант проводил Фрину до гостиницы. Констебль, если судить по крошкам, которые он стряхивал с формы, возвращался после весьма основательного завтрака. «Присмотри там еще немного, парень», — распорядился сержант и бросил голодный взгляд в сторону кухни. Фрина верно его истолковала. «Господи! Так вы до сих пор ничего не ели. Нельзя вести расследование на голодный желудок. Госпожа Джонсон готовит отличный омлет», — добавила она и слегка подтолкнула полицейского. Потом Фрина вернулась в свою комнату узнать, удалось ли Дот выведать что-нибудь у девочки-найденыша. Джейн была тщательно вымыта и теперь стойко сносила дополнительные испытания – расчесывание ее длинных волос. Дот раздобыла юбку и блузку простого покроя из унылой саржи цвета асфальта. Но даже в такой неприглядной одежде девочка выглядела весьма милой. Когда вошла Фрина, волосы, наконец, откинули со лба девочки, Джейн села и вздохнула с облегчением. «Никогда не любила причесываться», — заметила Фрина. «Поэтому и стригусь как можно короче. Как ты себя чувствуешь, Джейн?» «Очень хорошо, мисс», — спокойно отвечала девочка. «Но я так и не могу ничего вспомнить. Словно в памяти дырка, как будто я только что родилась». «Хм, ну, кое-что мы о тебе все же знаем. Первое, ты австралийка, акцент бесспорный. Ты говоришь по-английски, и все же кое-что ты не забыла, как есть ножом и вилкой, как читать, как вести беседу. Из этого я делаю вывод, что со временем память к тебе вернется, и не стоит из-за этого особенно горевать». Джейн, видимо, почувствовала облегчение от этого замечания и тихонько занялась раскладыванием пасьянса. Похоже, эта игра была девочке тоже знакома. А Фрина отвела свою компаньонку в сторону. «Дот, что это за одежда?» «Да, мисс, я понимаю, но это все, что было у них в магазине. А ведь надо было ее хоть во что-то нарядить. Все остальное понравилось бы вам еще меньше. В провинции не имеют представления о стиле», — заключила Дот, которая все населенные пункты, расположенные более чем в 8 километрах от мельбурнского почтамта, считала глухой провинцией. Фрина улыбнулась и воздержалась от комментариев. «Ничего, как-нибудь переживет и в этом до Мельбурна. Какое она на тебя произвела впечатление?» «Думаю, она говорит правду», — ответила Дот, теребя косу. «Всякий раз, когда девочка пытается вспомнить, кто она такая, ее начинает бить дрожь и бросает в жар. Вряд ли это притворство. А вот почему она не может ничего вспомнить, я сказать не могу. Девочка здорова, хотя и очень худенькая. Думаю, ей лет 13. На ней нет ни синяков, ни царапин, ни шишек на голове. Глаза ясные. Не похоже, что ее накачивали наркотиками». «Если исключить травму и наркотики, можно предположить какое-то потрясение, но это проходит и вряд ли сломит ее навсегда. Надо оставить ее в покое, и она сама придет домой, как барашек Мэри, целая и невредимая. А тайна тем временем становится все больше. Не могу понять, как госпожу Хендерсон вытащили из поезда. Ясно лишь, что ее вытянули через окно. Разве что убийца находился на крыше вагона. У тебя нет никаких догадок, Дот?» «Пока нет, мисс». «Хорошо, давай побеседуем с остальными пассажирами. А потом, думаю, мы отправимся назад в Мельбурн. Здесь делать больше нечего. Да и поезда я что-то разлюбила. Во всяком случае, мне сейчас не до Балларата». «Верно», — согласилась Дот. «А в следующий раз, может, мы лучше поедем на автомобиле, мисс?» Фрина улыбнулась. Наконец-то ее пугливая компаньонка признала преимущество езды на автомобиле. Но для этого понадобилось убийство. Все находившиеся в добром здравии пассажиры собрались в розово-черной столовой. Беременная женщина выглядела усталой и опиралась на мужа, который утратил прежнюю резвость. Расстроенная госпожа Лили и сердобольная кухарка так запичкали ужасных детей конфетами и печеньем, что те сидели притихшие и раздувшиеся и с трудом сдерживали тошноту. Мисс Хендерсон поднялась с постели, оделась и была самой тихой в этой компании. Ожоги за ночь покрылись волдырями и явно причиняли боль. Госпожа Джонсон подала всем чай и кофе, а мисс Хендерсон пила молоко через соломинку. Фрина тоже присела и взяла предложенную чашку кофе из рук склонившейся над ней хозяйки. Вошел сержант Уоллес и, казалось, занял собой весь дверной проем. Все посмотрели на него и примолкли. Полицейский смущенно поднял руку. «Никаких новостей, дамы и господа. Но у меня возникло еще пара вопросов, а потом вы можете продолжить путь или вернуться назад, как вам угодно. Первое. Видел ли кто-нибудь молодого проводника?» Госпожа Лили подняла взгляд. «Да, молодой блондин, довольно симпатичный. Он дважды прошел мимо меня. В первый раз остановился и поздоровался, а когда мы встретились во второй раз, мне показалось, что он хотел поскорее скрыться от меня, но я тогда не придала этому значения». «Почему же? Ведь поначалу он был весьма любезен». «Джонни укусил его», — призналась госпожа Лили смущенно. «Сын играл в собаку, а молодой человек не захотел погладить его. Вот он его и укусил. Уж не знаю, почему мои дети не такие, как все. Поэтому я и не удивилась, что проводник не захотел в другой раз с нами разговаривать». «Будь жив мой муж, все было бы иначе», — пролепетала бедняжка. «Увы, он был контужен и не мог с ними управляться. Господи, лучше бы мы оставались дома». Госпожа Лили разрыдалась. Дети в испуге прижались к матери и принялись гладить ее. А Джонни, решив, что полицейский – обидчик его матери, что из силы саданул сержанту Волоса по лодыжке. Сержант, надо отдать ему должное, лишь моргнул и покрепче ухватил мальчугана. «Держи-ка себя в руках, парень», — велел он. «Позаботься о маме и не огорчай ее своими выходками». «Госпожа Джонсон, не найдется ли у вас нюхательных солей? Кто-нибудь еще видел этого проводника?» Господин и госпожа Коттон покачали головами. В тот вечер они были заняты ссорой, никак не могли решить, кому из них запирать заднюю дверь, и перепалка поглощала все их внимание до тех пор, пока они, наконец, не уснули. Нет, они не видели молодого проводника. Госпожа Джонсон принесла нюхательные соли, и госпоже Лили стало лучше. Как выяснилось, женщина везла своих маленьких диволят к родственникам в Баларат, и Фрина в душе понадеялась, что те готовы к такому вторжению. «А теперь, пожалуйста, сообщите мне свои адреса, имена и телефонные номера, если таковые у вас есть. После этого можете продолжать путь. Я же вызвал такси со станции, чтобы отвезти ваши вещи. Поезд до Баларата прибудет через час». «Мисс Фишер, могу я задать вам вопрос?» — спросил господин Коттон. «А вы видели этого проводника? Вы думаете, это и есть убийца?» «Да, я видела его и думаю, что он может оказаться убийцей», — осторожно ответила Фрина. «Но у меня тоже есть вопрос к вам. Встречал ли кто-нибудь прежде эту девочку?» Она кивнула в сторону двери, где показались Джейн и Дот. Все пассажиры внимательно посмотрели на девочку, та зарделась и опустила голову. «Я зову ее Джейн», — сказала Фрина, делая широкий жест. «Бедняжка не в состоянии вспомнить, кто она такая. Может, кто-нибудь нам может помочь?» Коттоны покачали головами. Госпожа Лили оторвалась от нюхательных солей и вздохнула. А вот малыш Джонни вдруг издал радостный вопль и бросился обнимать Джейн, насколько ему хватало роста, то есть ухватил ее за колени. Лицо Джейн просияло, она подняла мальчугана и поцеловала его. «Джонни!» — воскликнула она. «Тебя зовут Джонни!» Потом ее брови снова нахмурились, и она опустила голову, словно под тяжестью своих волос. «Но больше я ничего не помню», — пробормотала она. «Госпожа Лили, скажите, ваши дети покидали вагон первого класса?» — спросила Фрина. Госпожа Лили пожала плечами. «Они повсюду бегали, дорогая, особенно пока я перепеленывала малыша. А Джонни, когда мы сидели в поезде, я вообще на полчаса потеряла. Не знаю, куда он убежал. Было темно, и я волновалась, но он сам объявился. Так всегда бывает, слава богу. Возможно, он выходил из вагона. Я спрошу у него». «Джонни», — начала она спокойным голосом, — «скажи мамочке, где ты встретил эту девочку?» Джонни еще крепче вцепился в Джейн, замотал головой и плотно сжал рот. «Джонни, мамочка не станет тебя ругать за то, что ты выходил из вагона. Скажи мне, где ты встретил эту девочку?» Джонни разжал губы, но лишь настолько, чтобы твердо сказать «нет». «Я дам тебе печенье, если скажешь», — попыталась подкупить его Фрина, но Джонни с явным сожалением повторил «нет». «Тебе что, велели об этом не говорить?» — настаивала Фрина. Джонни кивнул. «Дяденька в форме?» — спросил сержант, и Джонни снова кивнул. «Тогда смотри, я полицейский, а полицейским всегда надо говорить правду. Ты ведь это знаешь». Джонни снова кивнул. «Итак, где ты встретил девочку?» — повторил сержант Уоллес. Джонни буркнул. «В темноте», и попытался выхватить печенье. Но Фрина подняла приманку повыше и уточнила. «В темноте? Где?» «На поле, когда поезд остановился», — пояснил мальчик. Она подсадила Джонни назад в поезд. «Пуф-пуф-пуф», — добавил он. «Теперь печенье». Фрина протянула ему печенье. Она сознавала, что мальчуган заслужил его, но загадка только усложнилась. «Скрытный ребенок», — заметила Фрина, когда Джонни уплел почти половину шоколадного печенья, а остатки равномерно размазал по своей рожице. «Как вы думаете, что он имеет в виду, госпожа Лили?» «Ах, дорогая мисс Фишер, он такой смышленый мальчик. Трудно сказать, что он имеет в виду. Я хочу сказать, возможно, он говорит правду. Но иногда, увы, он и придумывает». «А что он придумывает?» — поинтересовалась Фрина, и госпожа Лили покраснела. «Ну, он говорил, что у него медведь под кроватью, а там для такого зверя просто нет места», — добавила она, осознавая, что ее комментарий звучит странновато. «А потом он заявил, что приходил его папочка, подоткнул ему одеяло и пожелал спокойной ночи, а отец его уже 8 месяцев как умер». «Нет, приходил», — заверил Джонни. «Папочка приходил, испугал медведя». «А еще печенье?» — попросил мальчик и неожиданно очаровательно улыбнулся. «Что ж, возможно, его папа и возвращался к такому славному малышу», — заметила Дот, неожиданно выказывая материнские чувства. Джонни заговорщицки покосился на Джейн. «Девочка в темноте», — повторил он, запомнив, что в прошлый раз получил за это печенье. «На поле, возле поезда. Джонни забрался назад. Девочка меня подняла. Джонни испугался». «Медведя?» — осторожно уточнил полицейский. Джонни покраснел и впервые стал похож на свою мать. «Медведи в темноте», — подтвердил он. «Девочка подсадила Джонни обратно туда, где свет. Нет медведей. Хорошая девочка. Джонни, она нравится. Опусти!» — попросил он, и Джейн поставила его на ноги. Мальчик кинулся к маме и зарылся лицом в ее юбку. «Джейн, выходит, ты для чего-то сходила с поезда, встретила Джонни и подсадила его назад, как он сказал, туда, где свет. Напоминает тебе это о чем-нибудь?» На время на лице девочки появилось сосредоточенное напряженное выражение, словно она прислушивалась к отдаленным звукам. Но потом оно исчезло. Джейн покачала головой. «Не беда, вспомнишь. А теперь кто возвращается со мной назад в Мельбурн? Мисс Хендерсон?» Мисс Хендерсон явно мучили сильные боли. «Я буду благодарна за компанию», — произнесла она с трудом. «У нас с мамой есть дом, но он закрыт на зиму». «Хорошо. Поезд на Мельбурн через полчаса. Дот поможет вам уложить вещи. Должны мы за что-нибудь платить, госпожа Джонсон?» «Нет, мисс Фишер, железная дорога об этом позаботится». «Отлично. Вот моя карточка. Если вспомните что-нибудь важное, позвоните по этому номеру». Она раздала свои визитки мисс Фрина Фишер, детектив, Сент-Килда, Эспланада, 221-Б. Фрина уже была у двери и собиралась выходить, но вспомнила что-то и кивнула сержанту. Тот последовал за ней. «Вы нашли тряпку?» «С хлороформом?» «Да, мисс, она в участке. Хотите пройти туда со мной?» Фрина взяла его под руку, и Уоллес повел ее вниз по улице к маленькому деревянному домику, где размещался полицейский участок. Там было пустовато, но чисто. Стоял письменный стол и конторка с телефоном. Сержант достал картонную коробку, из которой исходил сильный запах хлороформа, и протянул ее Фрине. Та быстро, задержав дыхание, извлекла полоску обычного вафельного полотенца, какие висят в общественных туалетах и дешевых отелях. На полотенце была блеклая голубая полоска, означавшая, что его сдавали в прачечную. «Дешевая и мерзкая. Он даже пожалел целого полотенца», — заметила Фрина, возвращая тряпку на место. «Полагаю, это свидетельствует о скаридности. Что ж, больше смотреть не на что. Вы продолжите вести это дело, сержант, или его передадут в Мельбурн?» «Скорее всего, передадут, мисс. Хотя жаль. Мне было бы приятно поработать с вами», — весьма трогательно признался Уоллес. Фрина обхватила его лицо руками и громко чмокнула. «Мне бы тоже этого хотелось, дорогой сержант Уоллес. Но, боюсь, нам суждено расстаться. Прощайте». И она упорхнула, чтобы успеть на поезд в Мельбурн, оставив потрясенного полицейского и ни разу не оглянувшись. «Если это и есть современная ветреная девица, — пробормотал сержант, стирая помаду с невинных губ, — то они мне нравятся. И пусть мама говорит все, что угодно».